но ты ее никогда не увидишь, потому что между тем, как ты здесь, она уже в руках Жозе Серрано». Цыган пристально смотрел вслед удаляющейся фигуре Аи. Он сравнивал ее с богинями Севера, о которых существует столько страшных легенд, про которых говорят, что они также наводят ужас на каждого и прельщают своей красотой. В одно мгновение она исчезла в темноте и оставила Аццо в недоумении. «Энрика жива!» Эти слова запечатлелись в душе цыгана. Он хотел во что бы то ни стало найти и укрыть ее от преследований ее непримиримого врага. Но ненавистная Ая не навела его ни на какие следы, и он не знал, где ее найти. Однако же мысль, что она еще принадлежит к числу живых, ободрила его, и он поскакал в Мадрид. Не останавливаясь, мчался он в столицу, целыми днями бегал по улицам и площадям, беспрестанно смотрел на балконы и окна и постоянно спрашивал управляющего своего дворца, не нашла ли себе Энрика в нем убежище. Но все было напрасно. Наконец, после долгих тщательных розысков, цыгану пришло на ум, что Энрика, спасаясь от преследований, нашла себе, быть может, приют вне города. Он стал бродить по всем предместьям, спрашивал везде, как старух, так и детей, не заметили ли они в соседних домах красивой молодой женщины. Часто отвечали ему утвердительно, и Аццо, поддерживаемый надеждой, спешил к указанному месту. Но это были все незнакомые лица. Удаляясь от города, он стал бродить по окрестным дачам и, наконец, дошел до развалин замка Теба, в котором жили старый Фраско со своей Жуаной, и где тайное общество летучей петли имело свои ночные совещания. Утомленный напрасными поисками и исполненный любви к Энрике, подошел он к большой стене и сел на сломанную колонну. Деревья бросали уже продолговатые тени, небо покрывалось тучами. Цыган взял свою гитару и стал наигрывать разные песни, то дикие и таинственные, то нежные и приятные, как воспоминания об его Энрике. Из-под нагромождения стен и камней показалась вдруг кудрявая головка девочки. Прислушиваясь, направилась она в ту сторону, откуда раздавались прекрасные звуки. То была маленькая Мария, которая, услыхав музыку, вышла из своего убежища. Вдруг она увидела играющего цыгана, и звуки эти так понравились ей, что она кивнула головкой цыгану, пораженному подобной встречей. Он думал сначала, что это видение, но когда прелестная головка стала ему кивать, то ему нечего было больше сомневаться в том, что это действительно ребенок, скрывающийся в развалинах. Продолжая играть, Аццо подошел тихонько к ней. Им овладел приятный испуг. Он задрожал всем телом, когда увидел перед собой ребенка и узнал в нем черты Энрике. Какое-то предчувствие говорило ему, что этот ребенок, находящийся непонятным для него образом в развалинах, есть никто иной, как потерянная и украденная дочь Энрике. Та самая маленькая Мария, которая несколько лет тому назад исчезла с берега Монсонареса. Когда Аццо стал приближаться, малютка шмыгнула опять в свое убежище. Только детский смех указал ему на маленький вход в пещеру под стеною, в которой милый ребенок охотно и весело играл один. Даже новый товарищ ее, Рамиро, живой мальчик с блестящими глазами, не смел входить в ее пещеру и не желал даже этого, потому что оба ребенка имели совершенно разные склонности. Маленькая грациозная Мария играла с разноцветными каменьями и цветами, а Рамиро, который был немного старше ее, делал из каждой палки шпагу и из каждого выступа коня.